12. Прорыв. Обезглавливание. Двойное пламя. На берега Авадона обрушился вал цвета морской волны, но этот не откатился, он продолжал продвигаться вверх. Бронированный кулак огневой мощи и трансчеловеческая выносливость. Это должно было стать прорывом, осуществленным с максимальной быстротой. На острие атаки двигались 200 лендрейдеров сынов Гора. Никакого изящества, никаких ухищрений, просто сокрушающий удар в сердце. Эддараки Хакон, маршал Северного Океанического, ожидала армию Луперкаля с линией опорных точек, глубоких траншей, шестью полными полками армии и ротой окопанных сверхтяжелых танков. Ее укрепления тянулись по прибрежным утесам, окружая обращенный к земле край дамбы. Если сыны Гора хотели попасть на материк, им предстояло пробиться с Дамасика. Она не могла взять в толк, почему такой величайший тактик, как Гор, организовал плацдарм на острове, единственной точкой выхода с которого была узкая дамба. В этом не было смысла, однако именно это и сделал магистр войны. Никто в ее командном составе не мог адекватно объяснить мотивы Гора, но можно было воспользоваться возможностью наказать предателей за ошибку. Артиллерийские роты Хольста-Литонана на высоких обрывах острова провели всю ночь в дуэли с пушками Хакон, и маршал против своей воли была вынуждена отвести тяжелые подразделения, когда на горизонте забрезжила заря. Избавившись от подавляющего огня батарей, орудия предателей обрушили на имперцев одну волну глушащих ракет за другой. Вертящиеся снаряды изрыгали клубы мерцающего электромагнитного тумана, который нарушал огневые расчеты и сбивал тщательно откалиброванные дальномеры. Пока имперские стрелки силились преодолеть глухую мглу, лендрейдеры сынов Гора уже мчались по последнему участку дамбы к материку. Перед ними посылали дуговые потоки ракет «Вихри Скорпиус». Боеголовки уничтожали разложенные противотанковые ловушки и прорывали поля спутанной колючей ленты бурей подземных взрывов. Первые лендрейдеры вырвались с дамбы под ярость тяжелых автопушек, орудий группового обслуживания и стационарных лаз-пушек. Сверхтяжелые танки Хакон дернулись назад в своих окопах, и к грохоту этого дня добавились залпы боевых орудий и разрушителей. Осадные мортиры и бомбарды, кулеврины и гаубицы с кашлем отправляли в небо фугасные заряды. Край дамбы исчез в сотрясающем землю шквале взрывов. Оглушительные удары били один за другим. Они следовали настолько быстро и непрерывно, что сливались в один бесконечный ударный взрыв. Энергетическое оружие испаряло океанские волны гейзерами пара. Высокомощная взрывчатка перепахивала пляж ураганами стеклянных осколков. От воздуха разило солью и горящим металлом, сожженным мясом и кровью. 20 лендрейдеров погибли мгновенно. Вспоротые и вывернутые наизнанку, они завертелись на месте, словно выпотрошенный скот. Из извергающих дым останков хлынули легионеры сынов Гора. Молниеносный перекрестный огонь рвал их на куски. Жгучие оксифосфорные боеголовки исторгали из легких вопли агонии. Броня рвалась и распадалась, плоть испарялась. Оставшаяся артиллерия Хакон забросала дамбу фугасами, рассчитывая лишить танки на пляже подкреплений и задушить прорыв в зародыше. Бронированные ремонтные машины «Атлас» дюжинами сбрасывали остовы в океан. Модифицированные троянцы безостановочно трудились, поддерживая дамбу в проходном состоянии, и ничто не могло замедлить льющийся на материк поток транспортеров. В вихрь ворвались новые лендрейдеры, полдюжины, затем еще дюжина. Они рассредоточились, оказавшись на изорванном снарядами берегу. Они перемалывали трупы братьев по легиону, укрываясь в воронках, заполненных кровью и горючим. Вверх по склону бил ответный огонь. Среди выпотрошенных лендрейдеров, оттягиваемых влево и вправо от края дамбы, протолкался Скорпиус. Вращающиеся пусковые установки прочесывали соединенные опорные точки залпами ракет. Три быстро взорвались одна за другой, сокрушенные имплозивными боеголовками, которые разнесли опорные элементы. Над головой заревели грозовые орлы и громовые ястребы. Из установок на их крыльях и носах мчались ракеты и снаряды. По всему имперскому флоту вспухли огненные полосы. Но полки Эддараки Хакон окопались хорошо и глубоко. Батареи гидр вертелись, ведя воздушные корабли. Мантикоры фиксировали целенаводящие кагитаторы на вспышках двигателей. По небу строчили ракеты «Небесный Орел» и заряды скорострельных автопушек. Полдюжины десантно-штурмовых кораблей упало, врезавшись в утесы, словно некачественный триумфальный фейерверк. Болтеры сынов Гора оставляли в дымовой завесе спиральные инверсионные следы. Ракеты описывали дуги и били по огневым точкам. О точках попадания возвещали грибовидные белые вспышки. В центре атаки, словно гиганты, двигались когти дредноутов. Ревели штурмовые пушки, слишком тяжелые даже для легионера. И из роторных установок вылетала одна ракета за другой. По всей протяженности многокилометрового пляжа прокатывались пылевые бури фыркающих выстрелов, ракет, энергетического оружия и сгустков пламени. Мертвых и умирающих давили рычащие гусеницы лендрейдеров. За ними к указанной отметке высоты следовали носороги, и обледенелый песок превращался в зернистую красную пасту.